Глава 11. По возвращении в Закинф Фолкнера уложили в прохладной удобной комнате. Опытный хирург осмотрел его раны, а Элизабет, забыв о сне, дежурила у его постели. Так постепенно смертная тень стерлась с его лица, утратившего бледный и неживой оттенок. Но до выздоровления было еще далеко. Ранение проявлялось опасными симптомами, а лихорадка никак не желала проходить. Он чудом спасся от могилы, ослабел и отощал. Болезнь даже пыталась лишить его рассудка, но тот сопротивлялся куда упорнее измученного тела. Фолкнер сам отправился на смерть и ее не страшился, но уже не проявлял прежней нетерпимости к жизни. Теперь он мужественно и стойко пытался противостоять болезни тела и застарелому недугу души. Забота о нем стала для Элизабет серьезным испытанием. Мрачное лицо хирурга много дней не сулило надежды, но она не отчаивалась, и в конце концов Фолкнер поправился именно благодаря ее бдительному уходу. Она никогда не покидала его спальню, разве что на несколько часов, чтобы поспать, и попросила переставить свою кровать в соседнюю комнату. Стоило ему пошевелиться, она тут же просыпалась и бежала к нему, пытаясь угадать причину беспокойства и облегчить его состояние. За ним смотрели и другие сиделки, и Василий, его самый преданный друг. Она руководила ими с рассудительностью и тактом, на которые способна только женщина. Ее мягкая маленькая ручка разглаживала подушку, охлаждала и освежала лоб. Она, казалось, совсем не ощущала воздействия бессонных ночей и дней, проведенных в бдительном ожидании. Все ее чувства сплотились в надежде и решимости его спасти. Она бережно выхаживала его несколько месяцев. Наконец Фолкнеру стало немного лучше. Лихорадка спала, рана начала заживать. Однажды его переместили в открытый альков, чтобы он мог подышать бархатистым вечерним воздухом, и в первый же вечер усилия Элизабет вознаградились сполна. Она присела рядом с ним на низкую подушку, он гладил ее по голове исхудавшими пальцами и перебирал ее кудри. Этот ласковый жест показывал, что хотя он молчал и выглядел рассеянным, но думал о ней. Наконец он произнес: «Элизабет, ты снова спасла мне жизнь». Она бросила на него быстрый счастливый взгляд. Глаза сияли от удовольствия. «Ты дважды спасла мне жизнь», — продолжил он. «И кажется, твоими стараниями мне суждено жить. Я больше не стану противиться существованию. Пусть это будет твоим мне подарком. Я буду лишь надеяться, что моя жизнь, продленная тобой, принесет тебе пользу. Теперь у меня только одно желание — быть для тебя источником счастья. Живи!» «Живи, дорогой отец, и я буду счастлива!» — воскликнула она. «Милостью Господней так все и случится», — ответил он и прижал к губам ее ладонь. «Молитвы таких, как я, нередко становятся проклятиями. Но ты, моя дорогая, на тебе лежит Божье благословение. Думаю, Господь сохранил мне жизнь ради тебя, чтобы я был тебе полезен». «Разве можно в этом сомневаться?» — отвечала Элизабет. «Если бы я тебя потеряла...» Я была бы безутешна. Во всем белом свете у меня больше нет ни одного родного человека, ни одного друга. Да мне никто и не нужен. Не думай больше о том, чтобы оставить меня навсегда. Забудь эти жестокие мысли, и я буду счастлива. Милое, щедрое, преданное создание, придет время, и я перестану быть для тебя всем миром. Не помешает ли тогда мое имя и мое отцовство исполнению твоих желаний? «Как такое может быть?» — спросила она. «Отец, не строй догадок о будущем и не вспоминай о прошлом. Сосредоточься на настоящем, где ничего тебе не досаждает. Точнее, подумай о своей доблести и преданности делу защиты страждущих. И пусть эта мысль внушит тебе гордость за себя и утихомирит твои печали. Пусть другая часть твоей жизни растает, как сон. Прогони воспоминания, что прежде делали тебя несчастным. Твоя жизнь спасена, хоть ты этого и не хотел». Прими жизнь как непосредственный дар свыше и с этого момента преисполнись новых надежд и новых стремлений. Ошибка, в которой ты так горько раскаиваешься, принадлежала тебе прежнему. Теперь ты другой человек. Ты загладил свою вину раскаянием и смирением. А если несчастные последствия твоих действий до сих пор в силе, лучше постарайся их исправить, чем горевать безо всякой пользы. Исправить мою ошибку, мое преступление — изменившимся голосом воскликнул Фолкнер, и тучи сгустились над его челом. «Нет, нет, это невозможно. Вину перед мертвыми не искупить до тех пор, пока мы не встретимся в следующей жизни. Но сейчас я не должен об этом думать. Это слишком неблагодарно по отношению к тебе, предаваться мыслям, что могут свести меня в могилу. Скажу одно. Я оставил в Англии письмо с кратким описанием несчастного события, которое одно способно меня уничтожить. Однако в нем все описано коротко и без подробностей. Тут, в Греции, во время своих ночных бдений я подготовил более подробный рассказ. Помнишь шкатулку из палисандра, которую я попросил принести, когда думал, что умираю? Она лежит у моей кровати. Ключ здесь, на моей цепочке для часов. В этой шкатулке рассказ о моем преступлении. Когда я умру, прочти его и будь мне судьей. «Ни за что, ни за что!» — горячо воскликнула Элизабет. «Дорогой отец, как бесчеловечно ты мучил себя, размышляя о прошлом и записывая свои мысли на бумаге. Думаешь, я соглашусь читать обвинения против тебя, своего ангела-хранителя, хоть те и написаны твоей рукой? Позволь, я принесу шкатулку и сожгу эту исповедь. Пусть не останется ни одного свидетельства о пережитом тобой несчастье, вину за которое ты уже искупил». Она уже была готова пойти и исполнить свое намерение, но Фолкнер ее удержал. «Я писал это признание не только для тебя, дитя мое. Хотя потом, когда ты услышишь, в чем меня обвиняют, ты, вероятно, порадуешься, что узнала обо всем от меня. Есть другие, которым я обязан. Несчастный ангел, жаждущий отмщения. Страшная тайна, о которой мир должен узнать. Я дожидался смерти, чтобы расплатиться по долгам, и ради тебя готов подождать еще». Пока ты любишь меня и носишь мою фамилию, я не стану покрывать ее позором. Но если я умру, моя тайна не должна умереть вместе со мной. Больше не скажу ни слова. И не проси меня ничего обещать. Когда придет время, ты все поймешь и смиришься с необходимостью моего разоблачения. «Обещаю слушаться тебя, отец», — ответила она, «и никогда не стану перечить твоей воле». Разве что мне снова придется просить тебя жить ради несчастного создания, которое ты уберег. А уберег ли я тебя, моя милая? Мне часто кажется, что я зря не вернул тебя родственникам. Присвоив тебя себе и тем самым связав твою судьбу со своей несчастной долей, я уготовил тебе бесчисленные беды. Что за печальная головоломка жизнь? В юности нам говорят о прямом и узком пути правды, но мы высокомерно пренебрегаем им». А теперь я бы все отдал, чтобы сидеть в безымянной толпе на краю общей дороги, а не слепо блуждать в темноте в одиночестве. А ты? Я и тебя завел в непроходимые дебри ошибок и терзаний. Я был неправ. Я поступил эгоистично. Но кто мог это предвидеть? Никто не может предвидеть будущее, успокоила его Элизабет и прижала его истончившуюся ладонь к своим теплым юным губам, думая о настоящем. Теперь я твоя навек. И ты не можешь бросить меня, не причинив мне страшной боли. Вот что реально, а не призрачное зло, о котором ты говоришь. Я счастлива, ухаживая за тобой. Я рада быть полезной. Что еще нужно? Возможно, ты права, — ответил Фолкнер. И твое доброе и благодарное сердце само вознаградит себя за принесенные им жертвы. Но мое сердце на это не способно. Поэтому я отдаюсь в твои руки, Элизабет. Я больше не стану думать о прошлых грехах и будущих страданиях. Мое существование отныне будет посвящено тебе. Я стану жить твоими улыбками, надеждами и лаской. Разговор по душам пошел на пользу обоим. Озадаченный, нет, пожалуй, даже терзаемый противоречивыми обязательствами, Фолкнер послушался Элизабет и, отвернувшись от самых болезненных своих воспоминаний, предался более благоприятным мыслям. Он решил, что будет думать о беде и благе нынешнего дня. Его долг по отношению к Элизабет стоит на первом месте, на нем и стоит сосредоточиться. Любовь сродни волшебству, и когда сердце переполнено чувствами, мы ощущаем блаженство, хотя не можем его изъяснить. Вот что испытывала Элизабет после разговора с отцом. Их сердца слились воедино, они мыслили и чувствовали как один человек, и в результате их привязанность укрепилась, сполна вознаградив Элизабет за все страдания. Она любила своего благодетеля с невыразимой искренностью и преданностью, а их откровенный разговор усилил ее чувства. Это и было счастьем.